Принц Гиальмар, сын короля Гиальмара. Маленький Аллан, сын королевы Анны. Ангус, друг принца Гиальмара. Стефана, Ванокс, офицеры Марцелла. Камергер, врач, сумасшедший. Трое нищих. Двое пожилых крестьян, повара. Кавалеры, офицеры, пастух, калека, странники. Крестьяне, слуги, нищие, бродяги, дети. Анна, королева Ютландии. Гаделива, жена короля Марцелла. Принцесса Мален, дочь Марцелла и Гаделивы. Принцесса Углиана, дочь королевы Анны. Кормилица Мален. Семь бегинок. Старая женщина, фрейлины, служанки, крестьянки и другие. Большая черная собака Плутон. Первое действие происходит в Гарлингене, остальные в замке Иссельмонде и его окрестностях. Действие первое. Сцена первая. Сады замка. Входят Стефана и Ванокс. Ванокс. Который час? Стефана. Судя по луне, полночь. Ванокс. Собирается дождь. Стефана. Да, тяжелые тучи облегают запад. Нас не потревожат до конца праздника. Ванокс. А он окончится не раньше утра. Стефана. О, Ванокс! Над замком появляется комета. Ванокс. В чем дело? Стефана. Опять комета. Как в ту ночь. Ванокс. Какая огромная! Стефана. Она как будто струит потоки крови на замок. Падающие звезды дождем сыплются на землю. Ванокс. Звезды падают на замок. Смотрите, смотрите, смотрите. Стефана. Никогда не видал я такого звездного дождя. Небо как будто плачет над этим обручением. Ванокс. Говорят, что это предвещает большие бедствия. Стефана. Да, быть может, войны или кончину кого-нибудь из королей. Такие же знамения являлись перед смертью старого короля Марцелла. Ванокс. Говорят, что эти звезды с длинными хвостами предвещают смерть принцессы. Стефана. Говорят. Многое говорят. Ванокс. Принцесса Мален станет бояться будущего. Стефана. Я на ее месте боялся бы будущего и без предостережения со стороны звезд. Ванокс. Да, старый Гиальмар кажется мне довольно странным. Стефана. Старый Гиальмар? Слушай, я не смею открыть всего, что знаю, но один из моих дядей — камергер Гиальмара. И вот, имея я дочь, я бы не выдал ее за принца Гиальмара. Ванокс. Не знаю. Принц Гиальмар... Стефана. О, не в принце Гиальмара дело, а в его отце. Ванокс. Говорят, что у него... Стефана. С тех пор, как эта странная королева Анна пришла из Ютландии, где ее свергли с престола, бросив в тюрьму старого короля ее супруга, с тех пор, как она пришла в Виссельмонт, говорят, словом, старому Гиальмару, более 70 лет, но мне кажется, что для своих лет он слишком ее любит. Ванокс. Стефана, вот что говорят. И я не смею еще повторить все, что знаю, но запомни мои сегодняшние слова. Ванокс. В таком случае, бедная маленькая принцесса. Стефана. О, не нравится мне эта помолвка. Вот уже пошел дождь. Ванокс. А там, может быть, готовится гроза. Проклятая ночь. Проходит слуга с фонарем. «Скоро ли кончится пир?» «Слуга, посмотрите на окна». Ванокс: «О, они все еще освещены». «Слуга, и не погаснут в эту ночь. Никогда не видывал я подобного пиршества. Старый король Геальмар совершенно пьян. Он сидит, обнявшись с нашим королем Марцеллом. Он...» Ванокс: «А жених с невестой?» «Слуга: «О, жених с невестой пьют немного. Итак, покойной ночи. Отправляюсь на кухню. Там тоже не водой угощаются. Покойной ночи». Уходит. Ванокс: «Небо чернеет, а луна становится странно красной». Стефана: «Вот зашумел ливень.